«Знаем», — читает Сергей Евсеев. Жили себе муж и жена. Хорошие люди, но только никогда никого до конца не дослушивали и всегда кричали: «Знаем, знаем!» Раз приходит к ним один человек и приносит халат. «Если надеть его и застегнуть на одну пуговицу, — сказал человек, — то поднимешься на один аршин от земли. На две пуговицы до полунеба улетишь. На три совсем в небо улетишь». Муж, вместо того, чтобы спросить, как же назад возвратиться, закричал: «Знаем!» Надел на себя халат, застегнул сразу на все пуговицы и полетел в небо. А жена его бежала и кричала: «Смотрите, смотрите, мой муж летит!» Так бежала она, пока не упала в пропасть, которую не видела, потому что смотрела все в небо. На дне пропасти протекала река. Говорят, он превратился в орла, а она — в рыбку. И это, конечно, еще очень хорошо для таких разинь, как они.